Ночь близка, путь далек, непогода на дворе, задержусь на часок в этом старом кабаре. На заре я уйду отсюда прочь. Кабаре, кабаре, подари мне эту ночь. Все громче. Музыка, играй, мир кабаре, друзей встречай. Уже поймал меня в капкан неувидающий канкан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, пой труба. Под звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Под звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Кто-то крикнул: эй, упрямец, пригласи судьбу на танец. Боль души, боль души, быстро в танце заглуши. Все не вечно, все не вечно, шепчет мне судьба беспечно. Жребий свой знаешь сам, боль и радость пополам. Все громче, музыка, играй, мир кабаре, друзей встречай. Уже поймал меня капкан неувидающий канкан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, пой труба. Под звуки скрипки и там с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Под звуки скрипки и там с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Все громче. Музыка, играй, мир кабаре, друзей встречай. Уже поймал меня в капкан неувидающий кан-кан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, пой труба. Под звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Под звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба.